Глава 18. Тем временем в жилищах перебежчиков советские «те, кому надо» произвели обыск. В тумбочке Чонкина было обнаружено его письмо неизвестной женщине по имени Нюра. Изучение письма не привело ни к каким догадкам, а отсутствие адреса не дало возможности отыскать эту самую Нюру. Зато в квартире Апаликова было найдено достаточно доказательств продуманности его поступка. Главной уликой были учебник английского языка для начинающих и конспект к нему, в котором, кроме прочего, были такие фразы. «I am a hero of the Soviet Union, Colonel Opalekov. I am seeking for political asylum. I hate the Soviet system. I love the American government and personally President Truman». В отдельной папочке хранились какие-то вырезки из научных популярных журналов. Одна содержала краткую биографию генерала Пржевальского с его портретом, очень похожим на Сталина. На статью «Миф о кентаврах» следователи обратили внимание только потому, что на полях ее почерком Апаликова было начертано «Была блядью, ей и осталась». Допрошенная жена полковника показала, что о планах мужа ничего не знала, не ведала, никаких подозрительных приготовлений не замечала, потому что их отношения в последнее время настолько испортились, что они были практически чужими людьми. Тем не менее, Надежда Апаликова в полном соответствии с законами тогдашнего времени за связь с изменником Родины была осуждена и получила 5 лет ссылки в отдаленные районы Сибири. Был наказан и Василий Просиной. За утрату бдительности и за связь с женой изменника Родины он был разжалован из генералов в полковники и направлен в Туркменистан заместителем командира дивизии полетной части.